Международные отношения. Глобализация в конце 20-го, начале 21-го века. Двухполюсная система международных отношений утвердилась в первое десятилетие. Оно выражалось в противоборстве двух сверхдержав – СССР и США, и противостоянии двух военно-политических блоков – Организации Североатлантического договора – НАТО и Организации Варшавского договора – ОВД. Открытого военного столкновения двух держав удалось избежать. Такую ситуацию назвали «холодной войной». Но мир десятилетиями жил в напряжении. Угроза самоуничтожения удерживала страны на уровне балансирования на грани войны. Создание тактического ядерного оружия привело к исчезновению грани, отделяющей местный конфликт с применением такого оружия от мировой ядерной войны. В августе 1963 года был подписан Московский договор о запрещении ядерных испытаний в трех сферах – в атмосфере, в космосе и под водой. Это было первое соглашение по ограничению гонки. В 1972 году были подписаны важные документы о принципах взаимоотношений двух держав, а также документы, фиксирующие паритет в ядерных вооружениях и ограничивающие гонку вооружений. В июле-августе 1975 года в Хельсинки был подписан главами 33 государств заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе – СБСЕ. В последующем СБСЕ получило название Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ. Конфликты между сверхдержавами и попытки привлечь в противоборство европейские нейтральные страны Азии, Африки и Латинской Америки побудили большую группу стран определить свою позицию в международных отношениях как движение неприсоединения. На рубеже 70-80-х годов усилилась напряженность в международных отношениях. В ряде стран произошли революции – в Афганистане, Иране, Никарагуа, Эфиопии, Анголе и Мозамбике. Крупнейшими международными конфликтами явилась Корейская война и войны во Вьетнаме, которые вели Франция и США. Главным центром конфликтов в послевоенные десятилетия оставался Ближний Восток. С 1948 года насчитывается 5 арабо-израильских войн. В 80-е годы в центре ближневосточных конфликтов оказался Ирак. Ирано-иракская война длилась с 1980 по 1988 год и закончилась безрезультатно для обеих сторон. Затем последовала агрессия Ирака против Кувейта, но иракские войска были изгнаны, независимость Кувейта восстановлена. Зоной конфликтов остается и Африка. Уже многие годы идет борьба группировок за власть в Анголе, в других африканских странах. В ООН входит ныне около 200 государств мира. Авторитет этой организации, созданной с целью поддержания мира и развития международного сотрудничества, возрастает. Особенно была важна практическая деятельность миротворческих миссий и вооруженных сил ООН в разрешении региональных конфликтов, разделении враждующих стран. Они действовали в самых различных районах – Корее, Вьетнаме, Камбодже, Ливане, странах Ближнего Востока и Среднего Востока, Конго, некоторых районах Африки и Азии, на Балканах. Западноевропейская интеграция началась с создания в 1951 году Европейского объединения угля и стали – ЕОУС, а затем в 1957 году Римский договор шести стран учредил Европейское экономическое сообщество. Первоначально это объединение развивалось как зона свободной торговли и таможенный союз. После подписания Единого Европейского акта в 1986 году начался новый этап интеграции. Целью стало создание общего рынка 1987-1991 годы. Североамериканская интеграция, в отличие от европейской, не имеет национальных органов и развивалась как взаимопроникновение экономик на уровне взаимодействия частных хозяйственных субъектов рынка. К концу 90-х годов в американо-российских отношениях выявились серьезные противоречия по целому ряду вопросов. Расширение НАТО на восток, решение США о создании национальной противоракетной обороны, ПРО, действия США в Югославии осложнили эти отношения. Ситуация изменилась после событий 11 сентября 2001 года, когда в результате террористической атаки самолетов на Всемирный торговый центр и Пентагон погибли тысячи жителей Нью-Йорка и Вашингтона. Россия заявила о солидарности с США. Впервые после Второй мировой войны у США и России появился общий враг. Началось сотрудничество в рамках коалиции стран, направленной против международного терроризма, что открыло возможность для развития двухсторонних отношений на новой основе. Глобализация является одним из важнейших процессов в конце XX века. Глобализация — формирование всемирного рынка капиталов, товаров, услуг, идей, информации и так далее. Это комплексное растущее единство современного мира, обусловленное необходимостью решения глобальных проблем. Глобализация — это многосторонний процесс. В сфере финансов — это движение капитала во всемирном масштабе. В сфере производства — формирование международных интегрированных производств на базе транснациональных корпораций. В области торговли — либерализация торговли, снятие ограничений на движение товаров по всему миру. В гуманитарной области — неограниченное распространение информации и знаний. В основе глобализации лежат новейшие информационные технологии. Основные потоки капитала концентрируются в трех центрах мировой экономики — Японии, Западной Европе и США. Список стран главных получателей западных прямых инвестиций в течение последних двух десятилетий не меняется. Это Китай, Сингапур, Таиланд, Мексика, Малайзия, Индонезия, Гонконг, Таиланд, Бразилия, Нигерия. В сфере мировой торговли произошли качественные изменения. Примерно треть мировой торговли осуществляется внутри многонациональных предприятий между их филиалами. Торговля между самими транснациональными корпорациями составляет также около 1/3. И лишь небольшую долю международной торговли, не более 25%, составляет обмен между подлинно независимыми предприятиями. Иными словами, большая часть мировой торговли регулируется транснациональными корпорациями. Обострение конкуренции на мировых рынках определяет новую роль национального государства. Уменьшается прямое вмешательство государства в экономические процессы. Наблюдается тенденция к дерегулированию и либерализации, снижению налогов. Главной задачей государства в условиях глобальной экономики становится обеспечение международной конкурентоспособности. Поэтому важен сбалансированный бюджет, доверие инвесторов, политическая и социальная стабильность, высокий уровень производительности труда и высококвалифицированная рабочая сила. Новые условия глобализации заставляют правительство ориентироваться на достижение компромисса и согласия в обществе, учет интересов всех социальных слоев. Именно поэтому для 90-х годов характерна политика компромисса или третьего пути. Прежние идеологические схемы и идеологическое противостояние различных политических сил в странах Запада постепенно уходят в прошлое, меняют свой облик традиционные партии, расширяется роль гражданского общества в решении социальных проблем. Вместе с тем остаются глобальные проблемы, от решения которых зависит само существование человечества и общественный прогресс. Это проблема сохранения мира. Требуется совместная борьба против терроризма. Проблема преодоления отсталости и модернизации ряда стран, например, стран Азии, Африки и Латинской Америки. Это и экологические, и демографические проблемы. Проблема глобализации экономики финансовых кризисов. В последние 10 лет мир не раз уже сталкивался с мировыми и региональными финансовыми кризисами, которые угрожали стабильности глобальной и национальной экономик. Поэтому насущной задачей является поиск форм сотрудничества государств мира по предотвращению негативных последствий глобализации.